Как откопать фиговое дерево? За 7 шагов. Первое. Установите точное место, где вы несколько недель или месяцев назад закопали фиговое дерево. Второе. Осторожно снимите весь утеплитель, которым вы накрыли дерево. Третье. Начинайте копать, убирая землю и листья, но старайтесь не повредить острием лопаты само дерево. Четвертое. Осмотрите фиговое дерево и проверьте, не пострадало ли оно от холода. Пятое. Осторожно поставьте дерево и развяжите закрепленные вокруг него веревки. Некоторые ветки могут погнуться или сломаться, но дерево будет счастливо снова оказаться в вертикальном положении. Шестое. Снова засыпьте корни землей и утрамбуйте, чтобы ваше дерево плотно сидело в почве и было готово встретить весну. Седьмое. Скажите несколько ласковых слов своему фиговому дереву, чтобы приветствовать его возвращение в большой мир. Фиговое дерево. Я чувствую, как суровая зима постепенно ослабляет хватку, и колесо смены сезонов поворачивается вновь. Персефона, богиня весны, возвращается к людям, на золотистых волосах венок из серебряных цветов. Богиня весны тихо ступает по земле, в одной руке букет красных маков и пшеничные колосья, а в другой — метла, чтобы сметать в сторону снег, грязь и изморозь. Я слышу, как непрерывные воспоминания постепенно тают, и вода капает с ресниц, рассказывая собственную правду. Кап, кап, кап. В природе буквально все сущее неумолчно говорит. Крыланы, медоносные пчелы, горные козлы, ужи. Одни верещат, другие пищат, остальные каркают, стрекочут, квакают или чирикают. Галька скрипит, виноградные лозы шелестят. Соленые озера рассказывают истории о военных действиях и возвращении на родину. Поле подпевает в унисон, когда дует мельтеми. Цитрусовые сады слагают оды во славу вечной юности. Голоса отчизны непрестанно звучат в нашей душе, и куда бы мы ни отправились, они всегда с нами. И даже сейчас, здесь, в Лондоне, погребенные в этой могиле, я слышу все те же звуки. И трепеща просыпаюсь, словно лунатик, который понимает, что заблудился в ночи. На Кипре все существа, большие и маленькие, пытаются выразить себя, все до единого, за исключением аистов. И хотя пути их миграции не пролегают через Кипр, время от времени, влекомые воздушными потоками, одинокие аисты проводят несколько дней на острове, прежде чем снова отправиться в путь. Аисты. Очень крупные, грациозные птицы, но, в отличие от других пернатых, не способны петь. Впрочем, киприоты расскажут вам, что так было не всегда. Когда-то эти длинноногие болотные птицы вызывали трепет завораживающими песнями о далеких королевствах и неведомых краях, развлекая слушателей рассказами о заморских странствиях и героических свершениях. Те, кто слышал аистов, были настолько очарованы, что забывали орошать поля или стричь овец, или доить коров, или посудачить в тенечке с соседями. А по ночам они даже забывали заниматься любовью со своими возлюбленными. Зачем изнурять себя работой, или заниматься пустой болтовней, или отдавать кому-то в залог свое сердце, если единственное, чего вам действительно хочется, это отплыть к далеким берегам? Жизнь остановилась. В конце концов, Афродита, недовольная нарушением привычного хода вещей, решила вмешаться, что, собственно, было для нее характерно. Она наложила заклятие на всех обитающих на Кипре аистов. С тех пор птицы хранили молчание, что бы они ни увидели или не услышали. Легенды, возможно, но я отнюдь не собираюсь их недооценивать. Я верю в легенды и в неоткрытые секреты, которые аисты пытаются нам поведать. Впрочем, даже если и так, относитесь ко всему, что я излагаю, и к тому, что мне не удалось здесь выразить, с определенным недоверием, поскольку я, возможно, не самый беспристрастный рассказчик. У меня есть собственное предубеждение. Как ни крути, я никогда особо не жаловала богов и богинь с их вечной враждой и соперничеством. Меня бесконечно тронуло, что Мерьем, да будет благословенная душа, в ту ночь сложила башню из камней, построила мост из песен и молитв, чтобы я могла спокойно покинуть этот мир и отойти в мир потусторонний, если он, конечно, существует. Это было чудесное желание, насколько возможно. Однако у нас с сестрой всегда были разные взгляды. Если она хотела, чтобы я перешла в мир иной, где бы меня благополучно припроводили через райские врата, то я предпочитала оставаться там, где была, глубоко в земле. Когда я умерла, и пустота, словно огромный зевающий рот, проглотила меня, поначалу я просто парила в невесомости. Я видела себя на больничной койке, где лежала в коме, и понимала, что это безумно грустно, хотя абсолютно ничего не чувствовала. Между моим сердцем и окружающей его печалью словно была воздвигнута стеклянная стена. А потом открылась дверь и вошла Ада с букетом цветов в руке. Ее улыбка постепенно увидала с каждым неуверенным шагом, и я больше не могла этого видеть. Я была не готова оставить их. Не могла я и еще раз переместиться. Я хотела, чтобы меня и дальше удерживала любовь, единственная вещь, которую люди не смогли уничтожить. Но где мне было найти приют теперь, когда я уже не числилась среди живых и лишилась тела, оболочки, формы? И тут я поняла. Старое фиговое дерево. Где же еще мне искать пристанище, если не в его древесных объятиях? После похорон, глядя, как день потихоньку идет на убыль, и свет становится темным безмолвием, я парила в воздухе, кружа над фикус карика. Я проникла в сосудистую систему фигового дерева, вобрала в себя воду из листьев и снова вдохнула в себя жизнь через его поры. Бедняжка-смоковница. Когда я перешла в нее, она внезапно по уши влюбилась в моего мужа. Впрочем, я не возражала. Скорее наоборот, я была счастлива. И у меня даже возник вопрос, а что если в один прекрасный день Костасу суждено ответить ей взаимностью? Если, конечно, человеку суждено влюбиться в дерево. Женщины, по крайней мере там, откуда я родом, время от времени действительно превращались в местную флору. Дефне, Дафне, Дафна. Спасаясь от влюбленного в нее Аполлона, Дафна превратилась в лавровое дерево. Ее кожа стала тонкой корой, руки гибкими ветвями, волосы шелковистой листвой, и, как повествует Овидий, резвая раньше нога становится медленным корнем. И если Дафна обратилась в дерево, чтобы убежать от любви, я превращаюсь в дерево, чтобы удержать любовь. Воздух становится теплее, небо над Лондоном окрашивается в голубоватые тона. Я чувствую, как бледный луч солнца мучительно медленно прочесывает землю. На это потребуется какое-то время, на обновление. На исцеление тоже потребуется какое-то время. Но я знаю, я верю, что мой возлюбленный, мой ненаглядный Костас Казантзакис в любую минуту выйдет в сад с лопатой в руках, возможно, в своей старой синей парке, купленной когда-то на Портабелло-Роуд, и что он откопает меня, вытащит на свет Божий, нежно обнимая обеими руками, а в его прекрасных глазах я увижу навечно отпечатавшиеся в душе воспоминания об острове в дальнем конце Средиземного моря, воспоминания о нашей любви.